Знаменитый дождь в Пьембино. Однажды в Пьембино дождем посыпались с неба конфеты. Конфеты падали большие, словно градины, но не белые, а разноцветные: красные, зеленые, голубые, фиолетовые. Один мальчик взял в рот зеленую конфету просто так, чтобы попробовать, и обнаружил, что она мятная. А другой попробовал красную, и оказалось, что конфета земляничная. «Да это настоящие конфеты! Самые настоящие!» Обрадовались ребята и бросились набивать ими карманы. Насколько они не собирали, конфет меньше не становилось. Они по-прежнему дождем сыпались с неба. Дождь этот шел недолго, и все же улицы в городе сплошь покрылись, словно ковром, душистыми конфетами, которые похрустывали под ногами, как мелкие льдинки. Ребята, возвращавшиеся из школы, успели еще наполнить сладостями свои портфели. И старушки тоже несли домой узелки с конфетами. Это был великолепный праздник. До сих пор люди ждут, что с неба опять посыплются конфеты. Но облако, из которого они сыпались дождем, больше не появлялось ни над Пьембино, ни над Турином, и, вероятно, никогда не пройдет даже над Кремоной.